Я должен объявить о некоторых перемещениях в командном составе, — наконец сказал он. Смерть Нардаля оставила нас без опытного руководителя. Поскольку я здесь и намереваюсь остаться на весь сезон, то буду лично руководить работой. Петерсон, вы займете место моего сына на посту управляющего Южным крестом. При этом известии раздался ропот удивления, и интерес к происходящему усилился. Капитан третьего ранга Крейг, вы назначаете с капитаном Валь-4 вместо Петерсона. Я заметил, как старший из китобоев подался вперед. — Простите, сэр, — промолвил я быстро, — мне бы не хотелось обсуждать ваши приказы, но хочу напомнить, что у меня совершенно нет опыта китобоя. — Мне это известно, Крейг, — отвечал он, — но вы примете командование китобойцем. Он обернулся к Петерсону, прежде чем старый шкипер смог что-либо возразить. — Знаю, Петерсон, что вы собираетесь сказать. Но я не допущу, чтобы девчонка командовала судном. Ваша дочь останется на своем прежнем посту помощника капитана. Но, кроме того, она будет за гарпунера. В условиях ее договора с финансовой стороны будут сделаны изменения. Вас это устраивает? Я, херр Блант, устраивает. Хорошо. Эрик, ты возьмешь на себя командование Тауэром-3. Сейчас судно осталось без вахтенных помощников. Ты их можешь выбрать сам. Все мое внимание было теперь поглощено Эриком Бландом. После того, как прозвучало решение отца, его лицо как бы съежилось, а в глазах, в маленьких голубых щелках, окруженных жировыми складками, появилась ярость. Вздрогнув, я снова вернулся в атмосферу совещания. Говорил капитан Ларвик. — Херр Блант, закончено ли следствие по делу Нардаля? — Закончено, — ответил президент и быстро взглянул на меня. — Тогда можно узнать заключение комиссии? Оно еще не отпечатано и будет обнародовано завтра. Я снова почувствовал быстрый взгляд, брошенный в мою сторону. Затем полковник поспешно заговорил о деталях организации плавания в паковом льду. — Мы отправляемся, как только вы снова будете на своих судах, — закончил он. Шкиперы поднялись. Не было ни намека на то, что сутки назад некоторые из них отказывались работать. Когда я повернулся, чтобы уйти, Эрик Блант поднялся со своего места. «Мое назначение шкипером китобойца связано с выводами комиссии?» «Да». Блант внимательно посмотрел на него, сделав мне знак остаться. «Но ведь Нардаль покончил самоубийством. Ему ничего не оставалось делать». Он разорился на бирже. Я пытался втолковать это Крейгу. Ведь Нардаль потерял все, что у него было, все, ради чего он мог жить. Почему же ты не сказал шкиперам правды, что Нардаль был разорен? Я сделаю то, что считаю нужным, мальчик. В голосе Бланда послышался гнев. Он вынул бумажник и извлек оттуда листок бумаги. «Прочти», — сказал он. «Товар разгружен согласно инструкциям», — вслух прочитал Эрик Блант, и лоб его наморщился. «Это копия радиограммы, которую Нардаль получил в канун Рождества. Ее послал Хоу из Кейптауна». «Что она означает?» «Представляю тебе возможность самому поразмыслить над тем, что она означает». Блант повернулся ко мне. «Я прошу вас, Крейг, считать конфиденциальным наш разговор с Эриком. А теперь предлагаю вам отправиться на свое судно». Я повернулся, чтобы уйти, но полковник остановил меня. — Доктор Хоу будет на вашем китобойце. Думаю, на базе ему лучше не оставаться. Он легко возбудим, и если напьется, то может... Он пожал плечами. — Бернт Нардаль? Начал он и замолчал. — Нардаль — его отец. Отрывисто закончил он. — Отец? — удивился я. И увидел по лицу Эрика Бланда, что он тоже потрясен. — Да, — сказал Бланд. — Он побочный сын Нардаля от миссис Хоу из Ньюкасла. Вот почему я и думаю, что будет лучше, если он перейдет на китобоец. Полковник кивнул мне, чтобы я уходил, и добавил. — Герда Петерсон не покажется вам красавицей, но зато вы найдете в ней неплохого помощника. Я сразу же пошел к себе. У меня на койке сидела Джуди. По каюте нервно расхаживал Хоу. Они оба повернулись ко мне, когда я вошел. — Закройте дверь, Крейг, — сказал Хоу. — Что-нибудь случилось? Я закрыл дверь. Джуди кивнула. — Скажи ему, Уолтер. — Я знаю все недостаточно хорошо, чтобы быть уверенным, можно ли вам доверять. Хоу бросил на меня быстрый, изучающий взгляд. Он медлил в нерешительности и потом пожал плечами. Однако Джуди желает, чтобы я рассказал, так что... Он снова стал ходить по комнате, так и не кончив фразы. Наконец он остановился и встал прямо передо мной. Эрик Бланд заявил, что Нардаль был разорен, ведь так? Я кивнул. Именно на этом основании смерть Нардаля возможно расценивать как самоубийство. Я снова кивнул. — На этом единственном основании? — Да. — А если бы Нардаль не был разорен, это бы значило, что его убил Эрик Бланд? На основании показаний, которыми в данный момент мы располагаем, было бы разумно сделать такое предположение. Осторожно ответил я. Как раз это я и говорил Джуди. Если Нардаль был богатым, то значит, его убил Эрик Бланд. — И что вы хотите сказать? — требовательно спросил я. — А как вы думаете, почему меня оставили в Кейптауне? — Полагал, что вы заболели. Это была отговорка. Я остался в Кейптауне, чтобы присмотреть за акциями Нардаля. Эрик Бланд был совершенно прав. Нардаль все, что у него было, вложил в УИК, Оденсдаль, Раст, Девелопмент, Секьюритис. Отдал под заклад даже свой пакет акций в Южно-Антарктической компании. Эрик Бланд узнал от матери план отца, рассчитанный на повышение цен на акции Уордс. Он передал его Нардалю в виде прямого делового совета, не упомянув, что предприятие было мошенническим, чтобы пробы будут завышены, и Бланд в определенный момент возьмет курс на понижение. Нардаль никогда серьезно не занимался финансами. Но он был человеком прозорливым. Он понял, для чего Эрик Бланд дал ему совет и увидел возможность помешать тому стать во главе фирмы после смерти отца. И когда Южный Крест отчалил от Кейптауна, я остался с его доверенностью. В канун Рождества я послал на Южный Крест радиограмму, что продал все акции. «Товар разгружен согласно инструкциям», — сказал я. Хоу бросил на меня пристальный взгляд. «Откуда вам известен текст?» Я рассказал, как Бланд передавал копию радиограммы сыну. «Выходит, старик все знает?» Хоу ухмыльнулся. «Должно быть, его здорово огорошило. Читал показания, да еще знает и это. Он схватил меня за руку. Нордаль был богат, когда умирал. Я молча уставился на него. — Неужели вы не понимаете? — продолжал Хоу. — Там, на палубе, Эрик Блант сообщил Нордалю, что произошло. Сообщил ему, что тот обанкротился. Можно себе представить, с каким сочувствием он сообщал эту новость. И тогда Нордаль открыл ему, что он сбыл акции. Возможно, он пообещал Эрику, что на пушечный выстрел не подпустит его ни к одному судну, принадлежащему компании. И тогда Блант столкнул его за борт. — Это мог быть несчастный случай, — прошептала Джуди. Он мог ударить отца, не сознавая, в тумане. Голос его замер. Хоу иронически засмеялся. — Ты ведь и сама не веришь. — Почему вы не рассказали обо всем этом следственной комиссии? — спросил я. — Почему? — Да потому что это раскрыло бы мои карты. И не забудьте ваше обещание, Крейг. Никому ни слова о том, что я вам рассказал. Старик вряд ли знал, что замышлял его сынок, но теперь-то он знает. А полковник не из тех, кто считает закон применимым к себе или к сыну. Я слышал, он отказался сообщить выводы следствия шкиперам, сказал, что они не отпечатаны. Я кивнул. Но он заверил меня, что все показания будут переданы полиции по возвращении в порт. — Ждите! — Хоу снова иронически засмеялся. — Важные свидетели будут отправлены домой на другом судне. Эйда и секретаря убедят, что не в интересах компании предавать дело огласке, и все затихнет. Но я его больше не слушал. Я пристально смотрел на Джуди. Боже мой! Ей все известно. Какое это должно быть мучение! Обожгла меня мысль. Я поднялся с вещами на палубу. Ветер посвежел, и на холодно-серых волнах заплясали белые барашки. Хоу ждал меня у трапа. Все трудные дети эвакуируются, — прохрипел он. — Все же Блант прав, — сказал я. Впереди еще целых 2 месяца плавания. — Я вижу, вы человек рассудительный, — криво улыбнулся Хоу. — Но вам ведь не так уж часто приходилось иметь дело с миром Блантов. — Как это понимать? — В вашем мире четко определено, что справедливо, а что нет. Однако есть и другой мир, где устраняют того, кто мешает. Теперь вы находитесь в этом мире, мире Бланда. — Успокойтесь, — посоветовал я. — В отношении смерти Нордаля здесь уже больше ничего не сделаешь. Подождите, пока мы вернемся в Кейптаун. — Глупец, — перебил он. Неужели вы не понимаете, что теперь Джуди — богатая женщина? В ее руках ключ к руководству компанией. Стоит только Эрику Бланду узнать, — Хоу помедленно добавил. Если человек готов пойти на убийство, чтобы получить желаемое, то и теперь, перед этим, он не остановится. Я стал спускаться по трапу и вдруг увидел, что в одной из шлюпок рядом с Ларвиком сидит Джуди. — Почему она перебирается на китобоид с Ларвика? — спросил я. — Ее отправил Блант? — Нет, Блант ничего не знает. Это я ей посоветовал. Там она будет в большей безопасности, чем на Южном Кресте. — Черт побери, да что может случиться? — Это... Антарктика, а не дачный пригород, — только и сказал Хоу. Спустя несколько минут мы оттолкнули шлюпку от борта, и она запрыгала по волнам. Перед собой я видел Вальт-4, потрепанное суденышко с игривым наклоном мачт к вздернутому носу.